Раньше я часто слышал, если не можешь сделать свою родину хорошей страной, сделай хорошую страну своей родиной. Но это не про меня. Мысли покинуть страну меня никогда не посещали. Наш народ любит свою родину, но ему все меньше нравится страна, в которой он живет. Потому что хочется, чтобы родина была страной самородков, а не самовыродков. День и ночь деревенский кузнец со своими подмастерьями ковал мне особые доспехи из редкого алмазного сплава, добытого им в молодости в рудниках Долины Теней. После того, как в рудниках стали пропадать целые артели рудокопов, месторождения забросили, а алмазной руды в королевстве больше не осталось. Доспехи из нее в несколько раз выросли в цене и стали стоить целое состояние. Когда-то кузнец припас немного руды на черный день и в благодарность за свое спасение предложил выковать для меня особые доспехи. Я с радостью согласился, потому что обычной одежды в этом мире мне хватало на 2 дня. Материалы из этого сплава в 2 раза легче стали, но гораздо прочнее. Обычные доспехи бывалый лучник с небольшого расстояния без особого труда пробивал стрелой. Со слов кузнеца, моя новая броня выдержит любую стрелу и удар любого меча. Днем я упражнялся с молотом и кинжалом, соорудив во дворе подобие тренировочной площадки с деревянными фигурами и подвесными мешками с песком. Мне ассистировал местный старик, однажды увидевший мои тренировки. Как оказалось, он 30 лет служил в Королевском легионе и участвовал во многих походах и битвах. Потеряв на службе всех боевых товарищей, бывалый воин ушел в отставку и уединился в деревне, выращивая и продавая табак. Орудуя мечом и копьем, старик помогал мне освоить общую тактику боя и понять принципы защиты от этого вида оружия. Вечера я проводил с Тедой, наслаждаясь ее объятиями и деревенским вином. Прижавшись ко мне, она часто вздыхала, понимая, что не сможет удержать меня надолго. Женщина хочет многого от одного мужчины, а мужчина одного от многих. Но женитьба в мои планы совсем не входила. Как говорится, есть только миг между прошлой и будущей, именно он называется жизнь. Спустя несколько дней я стал замечать некоторые изменения в своем теле. Кожа стала чуть смуглее и грубее на ощупь, а волосы жестче. Мышцы превратились в камень, словно у профессионального гимнаста. Я чувствовал, что стал сильнее и выносливее, чем когда бы то ни было. Сначала я подумал, что это адаптация организма к новому миру, но когда мое обоняние и слух стали острее, до меня дошло, откуда ноги растут. Укусы оборотня постепенно изменяли мое тело. Неужели я превращаюсь в зверя? На моих руках уже и так много крови. Да и в душе, наверное. Через 2 недели полнолуние, вот и посмотрим, получится ли у меня остаться человеком. На 20-й день моего пребывания в деревне доспехи были готовы. Туника из серебристых пластин, словно чешуя дракона, шлем с ниспадающим на шею и горло воротником из маленьких серебристых колец. Из такого же материала штаны со вставками из пластин на бедрах и коленях. Особое внимание привлекла эмблема в виде оскаленной головы люпуса, ювелирно выкованная из золотистого сплава и прикрепленная перекрестными ремнями к броне на груди. «Это лучшая моя работа», — светился кузнец, наблюдая, как я примеряю доспехи перед тусклым зеркалом. «Легкая и удобная броня, спасибо тебе, Тарис», — я пожал ему руку. Столетние кедры становились все выше, закрывая солнце. Корни мертвых деревьев вздымались из зарослей папоротника, словно щупальца на моем пути. Птицы умолкли, лес казался мертвым. Конь подо мной осторожно ступал по заросшей тропе. Вот уже 3-й день я продирался через глухомань в заброшенную деревню, которой не было на моей карте. Жители Ксилана говорили, что там и по сей день обитали злые духи, а охотники избегали тех мест. Может, там я найду ответы на свои вопросы. Тропа вывела к подножию отвесной скалы, затмевающей свет. Под скалой, словно болотные камни, вросли в землю с 10 полуразвалившихся домов. Бревенчатые стены почернели от сырости и поросли мхом. Даже днем прямые солнечные лучи сюда не проникали. Я втянул воздух, расширив ноздри. Обостренное обоняние помогло учуять слабый запах дыма. Пригляделся. На дымоходе одного из домов чернели свежие следы сажи. Вот те раз, деревня то обитаема. Ну оно может и к лучшему, если, конечно, обитатели не захотят меня убить. Надо аккуратно разведать, кто они и сколько их. Заряженному танку в дуло не смотрит, поэтому зайдем потихоньку сзади. Я привязал коня в леске и, свернув стропы, обошел деревню с противоположной стороны. Тишина, не слышно даже птиц, только старый ворон, сидя на макушке ели, колупал заскорузлую кость. Покосившиеся дома угрюмо смотрели на меня пустыми глазницами окон, и лишь один домишко выглядел обитаемым. Уже хорошо, если там враг, то численность его явно небольшая. Одна голова хорошо, а две уже некрасиво. Более не скрываясь, я подошел к дому и постучал в дверь. «Есть кто живой? Мирный путник водиться и спить желает». Никто не ответил. Я толкнул дверь и глянул внутрь, на всякий случай не торопясь заходить. Под лежачий камень мы всегда успеем. Серые стены избы увешаны травками и кореньями. На огромной каменной печи в углу шкварчал закопченный чугунок. Я принюхался, варилась картошка. «Что же ты, путник?» В пороге встал. Раздался сзади женский голос. Подпрыгнув от неожиданности, я схватился за кинжал. Мне улыбалась черноволосая девушка с охапкой хвороста. «Проходи в дом, коль не разбойник». «А вдруг разбойник?» «А те в дверь не стучат и приглашения не ждут». В ее больших темных глазах мелькнули веселые огоньки. «Меня Ирия зовут. Мое имя Ванадий», — ляпнул я название химического элемента из таблицы Менделеева. «Это первое, что пришло мне в голову экзотического, хотя как бывалый разведчик, я должен был заранее продумать себе легенду. Совсем я здесь расслабился, забыл основной закон выживания на вражеской территории. Побеждает тот, кто всегда готов. Проходи, Ванадий, садись за стол». Как раз к обеду поспел. «Ты одна здесь живешь?» — спросил я, разглядывая вязанки трав, развешанные по избе. «Не страшно, а чего бояться? Зверье меня не трогает, подкармливаю я их, а путники здесь редкость. Травница я, лекарства от хвори собираю, каждые полгода товар свой в город вожу, тем и живу». «Да ты ешь!» — Ирия бухнула мне на деревянную тарелку груду вареного картофеля. «С мясом только тяжело здесь, не обессудь». Я обнюхал тарелку. Запах картошки приятно возбуждал аппетит, только сейчас до меня дошло, насколько я голоден. С угощением я расправился минут за пять и блаженно откинулся на скамью. «Вот чаю попробуй», — сама собирала. Травница поставила передо мной деревянную дымящуюся кружку. Я вдохнул аромат, и мое волчье чутье встрепенулось. Неизвестный запах эфирных масел почему-то будоражил меня, включая инстинкт самосохранения. Подсознание категорически отторгало горячий напиток. «Отравить меня хочешь?» — вскочил я, выхватывая кинжал. Травница дернула какой-то рычаг под столом, и пол подо мной провалился. Я вместе со стулом грохнулся в черную яму. Лежа на каменном полу, я увидел, как метрах в четырех над головой сдвинулись створки пола, заточая меня, словно в склепе. «Вот я кретин!» Крут был Леха, а кинули как лоха. Баба в плен взяла. «Как так?» Проклиная себя, я ощупал стены округлой ямы, каменные, без единой щелки. Кинжалом такие не расковыряешь, а кувалда наверху осталась. Странный запах, словно копченая грудинка. Глаза уже привыкли к темноте. Я посмотрел наверх и похолодел. Рассеянный свет пробивался сквозь щели в потолке, вычерчивая контуры фрагментов копченых туш, висевших на металлических крюках. То были фрагменты человеческих тел, руки, ноги. «Твою мать, С.К. к людоедам попал». «Спокойно, надо подумать, как выбраться, времени, скорее всего, у меня мало, по стене мне не взобраться, да крюков не достать, висят под самым потолком, пол каменный, стены не разобрать, короче, силой не пробиться, остается ждать, когда за мной придут». Я был уверен, что людоедка не одна, одной окорока так не подвесить. Прошло дня три, я сидел в погребе промерзший и голодный, терзаемой нестерпимой жаждой. Обезвоживание ослабило силы и притупило инстинкты. «Какая глупая и обидная смерть, в яме от голода и жажды», — сетовал я, как вдруг створки наверху раздвинулись, и в проеме показалась Ирия. «Пора тебе познакомиться с моим братом», — улыбнулась она. «Ну вот и настал мой час. Эти твари ждали, пока я ослабну, чтобы разделать. А как же предсмертное желание?» — натянул я в ответ улыбку. «У скота, идущего на убой, не бывает желаний, но у скота имеется животное желание испить воды перед смертью». Ирия замешкалась и, решив, что кувшин воды не возродит во мне былую мощь, спустила на веревке глиняный сосуд. Я обнюхал воду, немного затхлая с запахом мыла, но это ерунда. Главное, что ни снотворных, ни ядовитых примесей трав я не почувствовал. Залпом опустошив двухлитровый кувшин, я поставил его на пол. Красный камень, который я носил в мешочке на шее, вдруг запульсировал, разгоняя кровь по телу. Мышцы наливались силой, а сознание прояснялось. Пока клетки восстанавливались после обезвоживания, я, наоборот, изобразив смертельную слабость, уселся на пол. Массивная железная лестница со скрежетом сползла вниз. «Оставь кинжал на полу и поднимайся наверх», — — крикнула травница. Я выполз наверх, еле переставляя ноги. Пусть думают, что я совсем ослаб. Сердце бешено колотилось, хотелось жрать и хотелось крови. У дальнего окна стояла травница с натянутым луком. Стрела смотрела мне в сердце. Вдруг запах пота и нечистот ударил мне в ноздри. Метрах в трех передо мной стоял тучный бугай в засаленном балахоне, маске из покоробленных лоскутов кожи и грязном фартуке. Волосатые руки сжимали огромный топор с почерневшей от засохшей крови рукоятью. «Встань на колени и опусти голову, мой брат сделает твою смерть быстрой и безболезненной», — ледяным голосом приказала Ирия. «Ну а я обещать вам быструю смерть не могу», — улыбнулся я в ответ. «Вначале я убью тебя твоей же стрелой, а вонючке брату проломлю голову. Потом скину вас обоих подыхать в погреб, а дом сожгу». Звериная ненависть, усиливаемая голодом, завладевала всем моим существом. Людоедка засмеялась, а бугай молча шагнул ко мне. Я посмотрел в глаза Ирии и оскалился. Встретившись со мной взглядом, травница осеклась и пустила в меня стрелу. Я поймал ее на лету и одним прыжком очутился возле людоедки. Та в ужасе пыталась наложить новую стрелу, но не успела. Я вонзил стрелу ей в живот, пробив тело насквозь. Почувствовав сзади движение воздуха, я увернулся от разящего сверху удара топора. Топор, провалившись в пустоту, раскрошил дощатый пол. Здоровяк взревел, делая второй замах. Я схватил дубовый табурет и вогнал его угол в висок людоеда. Тот рухнул замертво с пробитым черепом. Ирия сидела, опершись о стену спиной, схватившись за торчащую из живота стрелу. По ее щекам текли кровавые слезы, а дыхание было частым. «Кто ты?» — еле слышно прохрипела она. «Я издалека, магия древних перенесла меня в ваш мир. Что тебе известно о ведьмах? Не каждая из них способна на такое. Где мне их искать? Зачем? Когда они тебя найдут, это будет твой последний день». Ирия закатила глаза и испустила дух. «Моего коня людоеды не тронули. Я нашел его во дворе в стойле накормленным и целехоньким. Собравшись в путь, я двинулся по извилистой тропе прочь от проклятого места. Вечерело. Закат смешался с багровым заревом. Это полыхал дом людоедов за моей спиной. Теперь деревня точно заброшена. Ирия что-то знала о древней магии. Я развернул карту. До соседнего королевства Тепия меньше недели пути по лесам и холмистой степи. Если королевство Солт не может мне ничем помочь, стоит поискать носителей магии в соседнем королевстве. Ну что же, придется посетить столицу королевства Тепия, город Астрабан. Вечерняя тропа обдавала запахом хвои и вечерней сырости. Конь уверенно ступал между массивных елей, покачивая меня в седле. Ощущение реальности тонуло в логике моего сознания. Может, это все вокруг не настоящее, а я просто лежу сейчас в коме в стационаре какой-нибудь районной поликлиники, или того хуже, съехал с катушек и, лежа в смирительной рубашке в психушке, живу в вымышленной реальности. Неужели я шизофреник? Но нет, если подозреваешь у себя шизофрению, значит, ее точно нет. Ни один шизофреник не признает свою болезнь. Да и отрубленная фаланга мизинца на левой руке стабильно отсутствует вот уже несколько дней. Такая детализация не характерна для глюков и снов. Значит, я все-таки в другом мире. Новые места меня не пугали. За свои 30 с хвостиком я прожил очень насыщенную жизнь. Даже слишком. Много гибнущих государств пропустил через себя, теряя боевых братьев на чужих территориях. Высшей точкой стала смерть жены. Мои бесконечные командировки совсем вымотали Ольгу, вынудили бросить меня и уехать к родителям, но автобус, на котором она ехала, взорвали террористы. Террористы, которых я выслеживал и уничтожал везде, но только не в своей стране. Борец с мировым терроризмом, а родную жену не уберег. Депрессия и запой, потеря вкуса к жизни, это ждало меня в моем мире. Но почему так тянет туда вернуться? Ведь здесь я начал с чистого листа. Здесь я не позволю причинить вред моим близким. Хотя здесь никого у меня и нет. Возможно, поэтому меня тянет вернуться. Вернуться и что-то поменять в своей жизни. Поменять саму жизнь. Ночь цепляла бока коня кустами и высокой травой, заставляя его недовольно фыркать. Неподвижная луна высвечивала угасающую ленту тропы. Пора встать на ночлег. Я разбил лагерь на небольшой полянке. Поужинав сухарями и вареной картошкой, прихваченной людоедов, я расстелился под кустом, укутавшись в меховой плащ, оставшийся у меня еще из Дарамира. Дремота окутала сознание, но где-то в глубине я понимал, что сплю в полглаза. Еще одна нужная способность, которая появилась после укуса оборотня. Даже во сне я, словно зверь, был всегда начеку, и когда слабый шорох всколыхнул кусты, Я вскочил на ноги, выхватив молот. Конь тоже проснулся и зафыркал. Кто-то смотрел на меня из чащи, и я это чувствовал. Втянув воздух ноздрями, я не учуял постороннего запаха. Значит, этот кто-то предусмотрительно подходил ко мне с подветренной стороны. Но так делают только хищники. Успокоив коня, я крикнул: «Я знаю, что ты там, выходи». Через мгновение три тени скользнули на поляну. Три пары желтых глаз окружили меня. Огромные волки, пщерясь, подбирались все ближе. Я сделал шаг назад, закрывая собой коня. Тень взметнулась к моему горлу. Я перехватил волка за загривок и отшвырнул его в сторону. Что-то не давало мне его убить. Тот, взвизгнув, вскочил на ноги и попятился назад, как побитая собака. Остальные двое стали вдруг принюхиваться. Что-то во мне их насторожило. Волки закрутились на месте. Они поняли, что перед ними не просто человек, а полузверь. Оставив попытки атаковать, троица нырнула в кусты, то и дело высовываясь и поскуливая, словно куда-то зазывала меня. Я шагнул за волками, а те засеменили по звериной тропе, постоянно оглядываясь. Так мы прошли около мили. Возле покореженного дуба стая остановилась, кружа вокруг распростертого на земле тела. Я подошел ближе. На тропе лежал матерый волк с посеребренной сединой мордой. Его задняя лапа была зажата ржавым капканом, привязанным цепью к дереву. Троица заискивающе крутилась вокруг старейшины. Судя по всему, это их вожак. Он глянул и сразу понял, кто я. Я просунул между скобами капкана рукоять молота и надавил. Зверь выдернул лапу. Он еще раз пристально посмотрел на меня, словно благодарил за спасение. Я махнул ему рукой, и волк, сопровождаемый своей свитой, заковылял в чащу. Ну вот, теперь среди волков я свой, а среди людей изгой. Глава 6. Спустя несколько дней я пересек границу королевства Тепия. На живописных лугах раскинулись маленькие деревеньки. До столицы королевства города Астрабан оставался день пути. Я остановился на постой в одной из деревушек под названием Тис, сняв домик с банькой у зажиточного скотника. Хозяева принесли мне ужин, жареного на углях гуся и домашнего пива. Сидя на веранде после жаркой бани, я наслаждался звездным небом, пивом и сочным мясом с хрустящей корочкой, обдумывая планы возвращения домой. Где-то ухнула сова, полоска реки мерцала ночным серебром, тишина спустилась с холмов и окутала деревню. Редко какая собака тявкнет или загогочит встревоженный гусь. Хорошо. Неожиданно ночная идиллия прервалась криками и причитаниями. На соседней улице я разглядел какое-то движение. Заверещали деревенские бабы, забегали мужики, хватаясь за топоры и вилы. Я взял кинжал и, спрятав его за полой банного халата, с любопытством наблюдал за приближающейся к моему дому толпой. Процессия с факелами и вилами окружила веранду. Хмурые и напуганные лица сельчан не сулили ничего хорошего. «Прошу прощения, господин», жамкая в руках шапку, обратился ко мне местный староста. «У нас беда, осквернена и убита юная дева, дочь лавочника. Ее тело только что нашли возле реки неподалеку от деревни. Она пропала в то же время, когда вы прибыли в нашу деревню. Ты хочешь сказать, что я причастен к убийству? Поймите, господин, мы люди мирные, в наших краях отродясь такого не было, мы обязаны взять вас под стражу до прихода гвардейцев королевы. Покажите мне ее тело, я хочу осмотреть место, где нашли труп». «Простите, господин, но это невозможно. Семья погибшей считает вас причастным и ни за что не пойдет на это. Нету тела, нету дела. Тогда и арестовать меня невозможно. Я позволю себе не согласиться с мнением родственников убитой, так как считаю себя непричастным. Простите, но вы не оставляете нам выбора. Взять его». Собравшись с духом, скомандовал староста. Пятеро дюжих мужичков бросилось на меня, неуклюже тыча вилами. Я перемахнул через перила веранды, не давая загнать себя в угол. Увернувшись от тычков, уложил двоих кулаками. Остальных отходил по спинам черенком трофейных вил. Спустя несколько секунд деревенский штурмотряд распластался на земле, причитая и корчась от боли. Староста юркнул за спины негодующих баб. Я вытащил кинжал и демонстративно порубил черенок вил на фрагменты. Если бы я был убийцей, эти люди были бы сейчас мертвы. Я ткнул кинжалом на поднимающийся с колен фермерский спецназ. «Покажите мне место убийства, и я найду настоящего убийцу». Меня проводили к реке. Мутная заводь скрыта от любопытных глаз зарослями ивы и тростника. На земле, раскинув косые и уставившись в звездное небо застывшими глазами, лежала молоденькая крестьянка лет 20. Чуть поодаль толпились скорбящие. Где-то среди них убивалась мать. Ее звали Руна, пояснил мне староста. Тело нельзя трогать, пока душегуб не будет найден, иначе душе убиенной не обрести покоя и вечно бродить в этих местах. Так вот почему вы хотели по-быстрому решить вопрос со мной. А если убийца останется непойманным, тогда скверно будет. Ее похоронят прямо здесь. И проклято будет это место, и будут его обходить стороной. Я внимательно осмотрел тело. Облака расступились, выпуская мне в помощь молодую луну. Ночной свет осветил труп, отразившись в широко открытых глазах, оцепеневших посмертно от ужаса. Одежда порвана по швам, то есть руками, а не когтями, сарафан в крови, грудь обнажена, лицо налилось пунцом, вокруг шеи бордовые борозды. Ее изнасиловали и задушили. Я пощупал живот трупа, еще теплый. Значит, с момента смерти прошло всего несколько часов. Я разжал пальцы правой руки убитой. В ладони зажат вырванный лоскут холщовой ткани. Ткань отличалась от одежды убитой. Структура грубее и состояние заношенное. «Соберите всех жителей на площади, я найду убийцу», — приказал я старости. Глаза его округлились, а на лбу выступили крупные капли. «Как же вы, господин, так можете, иль нечистый с вами? На площади должны быть все мужчины Тесса», — я положил руку на рукоять кинжала. «Ты меня понял?» «Конечно, господин», — закивал староста и бросился собирать народ. Через 5 минут все население деревни, а это около 300 человек, собралось на площади, негодующе переминаясь с ноги на ногу. Пришли даже дети. Их никто не собирал, но любопытство и желание подурачиться ночью одержали верх. Я поднял руку, люд притих. «Жители Тесса, среди вас находится человек, лишивший руну жизни». «Нет, нет», — зароптал народ. «Отродясь не бывало такого, это дело рук пришлых. До реки, где лежит тело, очень близко», — оборвал я. «Кто-нибудь из вас слышал крики о помощи несколько часов назад?» Люди опустили головы. «Нет, не слышали», — ответил я за них. «Потому что их не было. Потому что Руна знала убийцу и подпустила его к себе. Он напал и, придушив ее, снасильничал, а затем убил. Руна, статная девушка, закаленная крестьянской работой. Не каждый справится с ней. Скорее всего, душегуб силенный молот. Он караулил ее у реки, в рощице, откуда хорошо наблюдать за окрестной речкой. Я нашел место с истоптанной и примятой травой. Поврежденные травины не пожухли и еще зелены. А теперь скажите мне, кто из парней чрезмерно ухлестывал за покойной, кого она отвергала, чьих ухаживаний она не принимала? Наступила гробовая тишина. Стало слышно даже кваканье лягушек с противоположного берега. Нистон. Он хаживал к девице, промямлил староста, всплеснув руками. «Да-да, да», — закивал народ. «Где он?» — спросил я, окинув взглядом толпу. «Да вот же», — воскликнул староста, тыча пальцем в широкоплечего парня, стоящего немного поодаль в толпе. «Нистон, подойди ко мне», — махнул я парню рукой. «Да вы что, я в жизни бы ее не тронул», — завопил Нистон, хватаясь за голову. «Да я сам голыми руками убью того, кто это сделал». Народ загудел. «Подойди ко мне, Нистон», — ледяным тоном повторил я, ближе. Это подействовало не только на Нистона. Жители враз приумолкли и, казалось, готовы были сами подойти ближе. Нистон, опустив голову, послушно поплелся к центру площади. «Что у тебя с лицом, Нистон?» — спросил я, указывая на свежие царапины. Шиповником в лесу оцарапал, парень нервно теребил край рубахи. «А что же у шиповника пятерня, как у человека?» — спросил я и, наложив свои пальцы ему на лицо, провел рукой сверху вниз. Пальцы накрыли параллели царапин, повторяя их путь. «А это у тебя откуда?» Я дернул его за порванный край рубахи. «Я же говорю, в лесу. Это я нашел в руке у убитой». Я поднял вверх найденный лоскут. Она сорвала его с одежды душегуба. «Сними рубаху, Нистон». Парня затрясло, но он скинул рубаху, обреченно глядя на меня затравленным зверем. Я приложил лоскут к его рубахе, края сошлись, образуя единое целое. Народ ахнул. «Я не хотел. Я только думал подсмотреть, как она купается, а потом на меня что-то нашло», — зарыдал Нистон. «Я не хотел ее убивать, но мужики, уже скрутив, волокли его к столбу». Под крики жителей деревни душегуба приковали к столбу, огрев несколько раз палками и плюнув в рожу. «Спасибо вам, господин», — вздохнул староста. «Могу я узнать ваше имя? Меня зовут Молот. Как нам вас благодарить? Я ищу встречи с носителями древней магии. Сможешь мне в этом помочь? Но ведьмы давно истреблены. Уверен, что не все. Мне ничего о них не известно, господин молод, но говорят, что где-то в столице живет старая гадалка, предсказывающая судьбу и видящая прошлое. Это ли не есть магия? Почему же ее до сих пор не сожгли? Говорят, ее услугами пользуется сама королева Тепия. Что будет с убийцей? Махнул я рукой на Нистона. Его повесят утром и, прокляв, закопают на том месте, где он убил руну. Деревенские петухи прогнали сон. Начинало светать, лучи солнца разгоняли остатки ночного тумана и сырости. Идеальное утро – это когда проснулся, потянулся, улыбнулся, перевернулся и заснул. Я же поднялся, не выспавшись, с отлежанными после деревянной кровати боками. Подошел к слюдяному зеркалу и посмотрел на свое отражение. Ну что, красота, мир спасем или прохожих напугаем? Недельная борода закрыла квадратный подбородок. Припухшие после сна глаза мне показались чуть желтее обычного, а раньше они были карие. Брови и ресницы стали жестче и темнее. Хотя, в общем, небольшие изменения моей внешности мне определенно нравились. А дальше будем посмотреть. Скоро полнолуние. Надеюсь, я не обернусь в Люпуса и не побегу жрать всех подряд, как староста Ксилона. Думаю, что нет, красный амулет не позволит завладеть моим телом и разумом извне. А если это не извне, если Люпус, это теперь и есть я, мерзкий холодок пробежал по моей спине. Я вышел на улицу и направился к реке искупаться. Холодная вода обожгла кожу, вздыбив каждый волосок на моем теле. Остатки сна вмиг улетучились. Деревенский колокол прозвонил общий сбор. Три длинных удара раскатились по окрестностям, всполошив собакой ворон. Я вернулся в дом и, облачившись в доспехи, проследовал к деревенской площади. Народ, сгрудившись вокруг преступника, плевал в него всяческими проклятиями. Нистон, опустив голову, покорно терпел удары камней и палок. «Ну хватит, отойдите от него!» Замахал руками староста, отгоняя от пленника нетерпеливых линчевателей. На мгновение мне стало вдруг жаль парня, трясущегося в ожидании смерти. Но я хорошо знал таких, как он. Попробовав раз, он убивал бы еще, ради того ощущения, что завладело им в тихой заводи, чувство безнаказанной власти над жизнью, непреодолимое желание вновь увидеть испуг в глазах жертвы. Смерти больше всего боятся те люди, чья жизнь не имеет особой ценности, чье существование наносит вред окружающим. Такие люди недостойны жить. Я всегда был противником запрета смертной казни. И вот теперь могу лично присутствовать на вендетте, но удовлетворения почему-то не чувствую. На раскидистый вяз мужики прикрепили пеньковую веревку. Пленника поставили на гнилую чурку, накинув на шею петлю. «Покайся перед семьей убитой», — гробовым голосом произнес староста. Нистан вдруг перестал всхлипывать, а его лицо исказило злоба. «Моя бы воля, всех вас придушил бы». Охи пронеслись по толпе. Бух! Ударом сапога староста выбил чурку из-под ног висельника. Тело Нистана задергалось на веревке, глаза вывалились, а штаны намокли. Я поморщился, и меня передернуло. Немало талибов нашло смерть от моей пули и клинка в прошлом мире, да и в этом за мной уже тянулся длинный кровавый след. Прошлое не отпускало, но одно дело — убивать врага в бою, а другое — наблюдать чью-то смерть со стороны. Мне показалось, как темный сгусток покинул замершее тело Нистона, растворяясь в листве вяза. Крона дерева зашелестела, и ветерок пробежал по моим волосам, донося еле слышный шепот листвы. «Скоро она тебя найдет, чужеземец!» Я огляделся. Люди покидали площадь, разбредаясь по домам. Никто кроме меня этих слов не слышал. Глава 7. Столица королевства Тепия, древний город Астрабан, раскинулся в долине широкой реки. Окруженный каменной стеной и рвом с водой, он напоминал неприступную глыбу из серой тверди. Обитые железом огромные распашные ворота охраняли гвардейцы королевы, вооруженные мечами и луками. Из-под красных накидок стражников проглядывала сверкающая броня доспехов. В мирное время ворота были открыты, пропуская двусторонний поток разношерстного народа и торговые повозки, перевозившие товары из деревень королевства и обратно. Я без проблем въехал в город и направился к ближайшему трактиру. Забегаловка встретила затхлым запахом перегара, кислого пива и подгоревшего лука. Масляные лампы коптили под потолком, выдергивая из полумрака пьяные морды посетителей, шумно галдящих и щиплющих за зад перезрелую визжащую официантку крутизотку. Я сел за дальний стол, заказав кружку пива и жирный окорок с лепешкой. Много жрать вредно, а мало – скучно. Не желает ли господин развлечься? Потертая размалеванная девица с выпадающей из корсета грудью плюхнулась рядом на скамью. Всего один золотой за волшебную ночь с принцессой. Потасканного вида блудница явно считала себя неотразимой. Да, мне бы самооценку тех баб, которые на свои жирные ноги напяливают леопардовые лосины. Я предпочитаю крестьянок, а не принцесс. Поморщился я от перегара проститутки. Дама тебя чем-то не устраивает? Развратница закинула ногу на ногу и прищурилась. Ты слишком хороша для меня. После ночи с тобой я не смогу больше смотреть на других женщин. Ты еще издеваешься. Сенс, он меня оскорбил. Театрально заверещала отвергнутая, повернувшись к компании головорезов, рубившихся за соседним столом в кости. Один из игравших приблизился к моему столу и, оскалившись, пробурчал. Господин брезгует моей подругой, всклоченная борода и вонючая одежда нависли над столом и над моим окороком. Скривившись, я отодвинул тарелку в сторону и спокойно ответил. Я хочу тихо поужинать. Один. Приняв мой миролюбивый тон за проявление трусости, бородач раззадорился. Господин не желает со мной общаться, единственное мое желание, чтобы исполнялось все, что я хочу. Заплати за услуги дамы, и можешь доедать свое мясо. Похоже, что местный сутенер очень навязчив и просто так не отстанет, пора его осадить. Я плачу только за свежее мясо, залежалое оставь себе. Ах ты, пес иноземный, да ты знаешь, кто я. Как он понял, что я чужеземец, подумал я, у меня что, на лице написано. Я улыбнулся. Ты, гроза трактирных столов, что, ты разбиваешь столы головой. Не вставая с лавки, я дернул сутенера за бороду, впечатав его лоб в твердь столешни. Бородач бесчувственным кулем сполз на пол, шлюха завизжала, а остальные три головореза тут же набросились на меня, выхватив ножи. Я крутанул молот перед мордами нападавших и быстро охладил их пыл. «Бросьте ножи, и вы уйдете отсюда живыми», — мой голос прозвучал холодно и без эмоций. Те замешкались, а затем, переглянувшись, кинулись на меня разом. Широким боковым замахом я раздробил колени сразу двоим. Они покатились по полу, стеная и вопя проклятия. Третий вовремя увернулся и успел выскочить из трактира. Ну вот, только приехал в новый город, а уже нажил проблемы с местным законом. Как говорится, хотели как лучше, а вспотели как всегда. Я подошел к хлопающему глазами трактирщику, спрятавшемуся за стойку в обнимку с топором. Не бойся, я человек мирный, но творческий, хочу творю, хочу вытворяю. Если скажешь, как мне найти городскую гадалку, я тебя не трону. В конце улицы, господин, голос трактирщика заискивающе дрожал, вы найдете каменный дом без окон, наполовину вросший в землю. Спасибо, а это тебе за беспорядок. Шлюху в трактир больше не пускай, как-нибудь зайду, проверю. Я швырнул на стойку один золотой и вышел на улицу. Широкая улица, мощенная камнем, сузилась, извиваясь словно ручей. Каменные дома сменились на глиняные мазанки, а вместо дородных горожан в парчевой одежде зашныряли грязные оборванцы, высматривающие под покровом вечера кошельки прохожих. Внезапно мостовая оборвалась, и я оказался на окраине города. Каменный дом с поросшими мхом стенами и почерневшей крышей напоминал склеп. Вот и жилье гадалки. Я постучал в кованую дверь. Скрип проржавелых петель ворчливо ответил мне. В проеме появилась костлявая старуха в грязно-сером балахоне и кучей диковинных подвесок на шее и руках. На ее плече вертела головой старая взъерошенная ворона, с любопытством уставившись на меня единственным глазом. «Чего надо?» – прошамкала бабка. «Ты городская гадалка? Будущее хочу знать». «Два золотых», – отрезала старуха, пропуская меня внутрь. «Дорого берешь, ну да ладно». Я шагнул в дом, очутившись в полумраке небольшого зала с чадившими свечами. Запах жженого масла, воска и чего-то терпкого пропитали воздух. В центре комнаты на круглом столе из красного дерева раскинуты какие-то костяные и пергаментные карточки с неизвестными символами и рисунками. По периметру зала растянулись каменные лавки, перемежаясь с деревянными полками, забитыми склянками и глиняными сосудами. На стенах веники из сушеной травы, гирлянды из черепов зверушек, лоскутов шкуры и скукоженных фрагментов кожи. Милое местечко, чувствуется запах очередных неприятностей. Но неприятности – это не самое плохое, что может произойти. Хуже всего, когда с нами вообще ничего не происходит. В моем мире каждая крупная неприятность казалась концом света, а здесь не так, здесь это только начало. «Садись, чужеземец», – старуха ткнула сморщенной рукой на гранитное кресло, больше похожее на трон. Я скинул наплечный чехол с молотом, привалив его к креслу, а сам устроился на тверди сиденья. «Деньги вперед», – проворчала гадалка. Я отдал два золотых и с интересом стал наблюдать за приготовлениями к сеансу. Гадалка скинула капюшон, обнажив черные с проседью пряди с вплетенными бусинами из разноцветных камней. Ворона недовольно перебралась с плеча на потертую спинку стула. Старуха уселась за красный стол и раскинула карточки. Пламя свечей затрепетало. На секунду мне показалось, что повеяло холодом, а по комнате пробежали тени. «Ты не из нашего мира», — с удивлением воскликнула гадалка. «Зачем ты здесь? Если бы я знал, зачем, я бы не пришел к тебе. Как мне вернуться домой? Я не вижу твоего возвращения. На тебе много крови. Я вижу тебя мертвым, а потом вновь живым. Тебя послала сама преисподняя». Старуха вдруг осеклась и заерзала. «Вижу тебя в верховном замке королевства и...» Гадалка лихорадочно сгребла карточки и запричитала. «Уходи, я более ничего не вижу. Ты не ответила на главный вопрос. Как мне вернуться домой? Такие, как ты, не возвращаются. Уходи». Гадалка нырнула в черный проем за занавеской и захлопнула за собой скрытую дверь. Лязг засова возвестил о том, что до нее мне больше не добраться. Вот и Зергиль средневековая. Больше вопросов, чем ответов. Что же такого случится в замке, что ее так напугало? И почему такие, как я, не возвращаются? Какие такие? Неужели здесь есть кто-то еще из моего мира? Я вышел из склепа гадалки. На ночном небе уже поблескивали одинокие огоньки звезд. Нужно позаботиться о ночлеге. Вернувшись в центр города, я снял комнату на постоялом дворе. Хозяину я заказал катку с горячей водой. Влез в нее, словно в ванну, отмачивая грязь приключения и потягивая горячий чай с медом. Жизнь прекрасна, если не вспоминать прошлое и не думать о будущем. Но человек, такое поганенькое существо, которое всегда тяготится прошлым и тревожится о будущем, тем самым отравляя себе настоящее. Вот уже несколько недель, как я исчез в своем мире и пытаюсь погибнуть в новом. Я словно одинокий волк, ничем не привязан ни к одному из миров, но в глубине души сидит заноза. К вопросу, как вернуться, после встречи с гадалкой добавился новый. Зачем я здесь? Любой человек, покинув зону комфорта, стремится в нее вернуться. Каждый желает хотеть и быть хотимым, но мне все меньше хочется назад. Скорее, я желаю получить ответ на вопрос о моем предназначении здесь. Именно здесь ноющая рана от потери жены не так кровоточит, а о погибших боевых товарищах я и вовсе стал забывать.